Глава 5. Божечки, ну у Макария и руки, как гири, порвал мою юбку, гад. Как мне домой теперь ехать? Ауч, она же новая совсем, специально куплена для офиса. Да не реви ты над шмоткой, говорит ворчливо. Новую куплю. Я виноват, я исправлю все. Ага, исправит, как же. Да идите вы в пекло, Макар Романович. В твое пекло, что между ножек хочу. Протягивает руку и мажет пальцами по моей ширинке. Взвизгиваю и отшатываюсь. Натыкаю спиной на стеллаж, и оттуда на меня начинают сыпаться пластиковые папки. Капец. «Ёман, ты бедовая девка!» – присвистывает босс. А папки все летят и летят. На мои глаза наворачиваются слезы. Столько унижений за один день. Нет, я так не смогу. Я уволюсь отсюда. Хватит. Макар Романович садится на корточки и принимается собирать папки. Схлипывая, ему помогаю. Наши пальцы соприкасаются, и я одергиваю руку. Папка выскальзывает и шлепается на пол. Закрываю ладонями лицо, чтобы не видел моих слез. Плечи мои беззвучно трясутся. «Доволен, блин, придурок! Доволен!» «Саш, Сашунь, ну ты чего?» – гладит по плечу. «Отстаньте от меня!» «Вставай, пошли!» – поднимает меня за локоть. «Вставай, кому говорят. Домой тебя повезу. Не ссы, не буду домогаться. Пошутил просто». «Мы с вами не спали!» – выкрикиваю истерично. «Ладно, ладно, как скажешь», – бормочет негромко. «Не спали, так переспим, подумаешь». «Что?» – отнимаю руки от заплаканного лица. «Ничего, говорю, поспать тебе надо, Шу... Александра». Если бы он в этот момент назвал меня Шурочка, я бы врезала ему пощечину, клянусь. И гордо ушла бы, подтягивая на ходу сползающие штаны. Макар Романович уводит меня из офиса и сажает в свой автомобиль. Черный, конечно же, гелик. Брутальная мода. На чем же еще кататься богатому самодуру? «Сейчас мороженка тебе куплю для настроения», – неожиданно говорит босс. И правда останавливается возле фургона, на котором нарисован рожок фисташкового мороженого. Сглатываю голодную слюну и наблюдаю, как мой габаритный начальник идет по улице, перешагивая через мелких собачонок, которые лезут ему под ноги. Макар Романович притаскивает мне шоколадный рожок и всучает в руку. «Спасибо, я не хочу». Я еще не оттаяла от издевательств этого тирана. «Бери, — сказал, — и ешь. Повышай градус настроения. Или ты что покрепче предпочитаешь?» «Если вы намекаете на алкоголь, то я не пью», — отвечаю гордо. «Супер. Тогда жри», – мажет холодным шариком по моим губам. «Ешь, а то обмажу все личико тебе». Губы занемели от холода, во рту появился сладкий привкус. Да фиг с ним, я заслужила это лакомство. Только дергаю рукой, чтобы взять рожок, как он подносит его к своему рту и откусывает добрую половину. «Не хочешь, как хочешь. Или хочешь?» – снова тычет мне в губы. «Да блин!» На этот раз не выеживаюсь и откусываю кусок, да такой огромный, что рот моментально превращается в Антарктиду. Макар Романович ржет. Смешно ему надо мной издеваться. Тиран Тиранович. Так и кормит с руки, до последнего кусочка. Да чего же вкусное мороженое! И вафелька такая хрустящая! Ну чё, Алекс, как оно? Я не Алекс, морщусь. Тогда будешь Шу, просто Шу, как тебе? Отвратительно. «А мне нравится. Говори, куда тебя доставить? Мне еще в одно место надо заехать». Называю адрес и откидываюсь на спинку сиденья. Пусть говорит, что хочет. Хоть по-японски, хоть по-китайски. Даю себе слово не реагировать. «Эй, ты че, спишь, что ли?» – тормошит плечо. «А? Что?» – выпрямляюсь. «Вот дает. Уснула, когда я ей рассказывал об одном прекрасном женском празднике». «Опять вы за свое?» – сдвигаю брови. «Это была не я. В ресторане была, в вип-комнате с вами нет». «Да, ну ладно, разберемся, почему ты так забыть хочешь наш фееричный секс». Громко фыркаю. «Прям фееричный, ага». «Что, думаешь, преувеличиваю?» Остро реагирует на мое фырканье. «Всегда можешь проверить. Этот дом», – тычет пальцем в окно. «Спасибо, проверять не хочу. Всего доброго, Макар Романович». «Покеда, таракана». «А вот наш дом оскорблять не надо. Он хоть и старенький, но тараканов у нас нет». «До новых встреч, я сказал. Японский разговорный». Ар, снова повелась. Что бы ему такого сказать? Что сказать? Сам дурак? Глупо. «Ну, говори, говори», — подначивает меня с усмешкой. «Спокойной дрочи, босс». Прикусываю себе язык до боли и выметаюсь из гелика, пока он, рассердившись, меня не отшлепал или еще чего похуже. «Это слишком, Алекса. Зачем ты это брякнула? Не надо поддерживать его игры, что у вас что-то было». «Найду твое фото в соцсетях и подрачу», — кричит мне вдогонку, и я ускоряю шаг. «Боже, надеюсь, этот бред никто не слышал. У меня есть страница ВКонтакте, но не будет же он в самом деле?» «У него массажистка есть, у которой не и сраки руки. Пусть она его порадует. Так что нет никакого прикола ему самоудовлетворяться. Сказал, чтобы меня подразнить в очередной раз». Я так быстро шла, что на подходе к подъезду чужие штаны съехали мне на бедра. Озираюсь по сторонам. «Видел кто?» «Конечно, видел. Макарий». Демонстрирует мне большой палец и стартует с места задним ходом. «Нет, слишком много событий для одного дня. Слишком много». Захожу в квартиру и понимаю, что что-то не так. Звуки очень странные, я бы даже сказала неприличные, шлепающие, ахающие. «Дедушка, блин!» Дедушка жарит в гостиной какую-то деваху, перекинув ее через спинку дивана. Дед аккуратист, даже простыню под нее положил, чтобы не испачкала обивку. «Оу, Санька, а что не позвонила?» — упрекает меня, набрасывая на свою даму одеяло. К счастью, мне виден лишь его торс с напряженными мышцами. Забыла, конечно, предупредить со всеми этими событиями, что возвращаюсь домой. Сама виновата. Не отвечая ничего, закрываюсь в ванной. Моему дедушке 63 года. Он военный в отставке. И еще парень, ого-го, по его словам. Его дамы вдвое моложе его самого и меняются столь часто, что я не утруждаюсь запоминать их имена. Так и живем. Выдыхаю и забрасываю в стиралку чужую форму. Порошок, кондиционер для белья. Выпрямляюсь и смотрю на себя в зеркало. Ач! У меня над губой коричневые усики. И главное, Макарий ни словом не обмолвился. Так отпустил. Мерзавец. Но я ему еще покажу.